Но так ли? Платона Платоныча насторожил этот тихий голос. Он почел за благом коротко ответить, не задираться. «Болтаю, простите, старика. А как насчет еще по рюмочке?» Все согласно промолчали, и Платон Платоныч налил всем, начав с Ани, который, наливая, добро покивал, мирясь и виноватясь наперед, если что не так сказал или еще скажет, сболтнет. «Выпили». «Хоть бы кто-нибудь тост придумал», — сказала Аня. «Вот тост к столу слова». «Извольте, имею тост», — обрадовался Платон Платоныч. «Тем обойдемся, что у каждого на донышке осталось». Он поднялся, одернул рубашечку на выпуск, устражал. «Хочу выпить за тишину в нас. Это больше к нам, не шибко молодым, относится. К Рему Степановичу и ко мне. Ко мне в наибольшей степени. Но и вам, молодым, поскольку годы бегут, тоже не худо присоединиться. За тишину в нас, за покой в душе, бесценное обретение. А что, или не прав?» «Поддерживаю», — поднял рюмку Рем Степанович. «Хотя тост из утопических. Тихие те, кто тихими родился, они и пребывают в тишине. А я вот и рад бы был, да не умею тихо. Не получается. Поехали». Он выпил, схватил графин и налил себе доверху и снова выпил вот так. «Только водочкой зальешь пожар». Смолк. Усунулся в свою тарелку, не глядя, тыкая в нее вилкой. «А все почему?» — спросил Платон Платоныч, только что благоразумно решивший помалкивать, но характер, он ведь сильнее нас. «А все потому, что живет в тебе, Рем Степанович, согласен, с молодых самых годков этакая во всем несоразмерность. Пояснить?» «Валяй. Хотя и знаю, хорошего не скажешь. Хорошее, плохое, как оценить? Все по шерстке это хорошее». «Так я же ведь не маленький, меня воспитывать поздно. Тут молодые люди сидят. Ну-ну. Так что это за зверь?» «Несоразмерность». «Несоразмерность наших возможностей и желаний. Одни мирятся, ибо желания наши всегда опережают наши возможности. Другие из кожи вон, а подаваем тут гармонию. Хочу, нужно мне. И весь разговор. А это уже вступает новый мотив. Это уже мы любой ценой начинаем обретать сию гармонию. Вот, к примеру, я хочу твоего Аристарха Лентулова иметь. Люблю этого художника, обожаю. Ну, хочу. Но купить-то мне не по карману. За 10 лет не наработаю на такую покупку. Так что же, взломать твои двери стальные и украсть? Не сумеешь, стальные. Они в других местах стальные, а картинка меж тем на стене в твоем кабинете. Недомысливай, я ее не украл, я ее купил. Ты не наработал, а я вот наработал. Так ли? Достал, правильнее будет сказать. Ну, что-то там заплатил, не отрицаю, не даром, но задешево. Это и есть достал. Тут-то я прав? Допустим. Ты достал тому, тот достал тебе, так? Допустим. Вот и обретенная гармония. Вот и попрание несоразмерности, а между тем несоразмерность наших желаний и возможностей неизбежна. Вывел новый закон. Неизбежно. Как бы ты ни был взыскан и взласкан, в нашем обществе неизбежно, а иначе одним все, а другим ничего. Так зачем же тогда было сыр-бор затевать? Так бы и жили, одни в дворцах, другие в бараках. Так-так, повеселел Рем Степанович, занялись политграмотой. Это не политграмота, Рем, это зависть, тихонько молвила Аня. Одному Лентулова захотелось страсть, как другому Вот глаза таращит. Еще чего-то? Зависть.